Глава 13. Таня. «Ну, теперь все ясно». Маргарита Дмитриевна так громко шлепает по столешнице ладонью, что бармен вздрагивает. «Гадалка тебе всю правду сказала. Этот король помойки погоны носит». «Не понимаю, зачем ему притворяться бродягой?» «Это надо у него спросить. Вот если бы ты мне позволила...» «Нет». «Ну, нет так нет». Утихает подруга и заказывает себе еще коньяка. «Напьешься же», — говорю сукаризной. «А, пофиг, завтра все равно выходной. Мы же в горы планировали ехать. Вот вам и горы, обломитесь». «Ты можешь поехать одна или взять с собой друга?» «Посмотри на меня. Какого друга? Худеть надо». Последнюю фразу я слышу от нее стабильно 3 раза в неделю. Она только говорит, но ничего не предпринимает в данном направлении. «Вот сяду на зеленые коктейли», — грозится Ритка. «И как, похудею? Понесу в ателье все свои вещи ушивать». «Что за зеленые коктейли?» «Смузи из зеленых овощей и фруктов». «Из огурца, например?» «Чувствую рвотные позывы». Я как-то огурец вместо патчи под глаза себе прикладывала, но чтобы пить его как напиток — бррр. «Я сейчас». Сообщаю подруге и заполошно бегу в туалет. «Ох уж эти прелести беременной жизни! У меня что, токсикоз начался? Так рано?» «Ну что, проблевалась?» — простодушно спрашивает Рита, когда я возвращаюсь за стол. «Может, домой пойдем? Спрашиваю жалобно. «Какой домой? А как же подцепить мальчиков? Без тебя на меня никто не клюнет». «На меня тоже никто не клюнет. Проверено 100 раз, а теперь и подавно. Я прям себя чувствую беременной-беременной, хотя еще живот не вырос». «Повезло тебе, Танька, такие гены заполучила». «Ты так говоришь, будто я сделала ЭКО, использовав семя Павла Журова, и рожу его 101-го ребёнка». Маргарита Дмитриевна хрипло рассмеялась в ответ. «Сейчас только ленивый не обсуждает новость, связанную с создателем популярной социальной сети и его 100 детьми из разных стран». «Твой полковник даже лучше Павла». «С чего ты взяла, что он полковник?» «Отмечаю, что имя Павел больше не вызывает во мне прежних болезненных эмоций. Кажется, Лёшик вылечил меня от любви и ненависти к бывшему». «Я так чувствую», — заявляет Рита. «Да ну, стал бы высший чин переодеваться в бомжа и ходить по улицам в таком виде. Попахивает сумасшествием». «Ну, у людей свои приколы. Может, у него слабая самооценка, и он решил вот так возвыситься». «Тоже сомнительно. Нормальная у Алексея самооценка. Я бы даже сказала, завышенная. У него и мысли не было, что я откажу ему в сексе». «Тогда, значит, поспорил с ребятами из РУВД, что охмурит тетку, будучи в лечении бомжа». «Ему что, 15 лет, чтобы заниматься подобной ерундой?» Фыркаю. «Ну, тогда не знаю». Сдается Ритка. «Слушай, Тань, обернись, только аккуратно. Мне кажется, что вон тот мужик слева на меня пялится. Может, мне подойти к нему познакомиться?» Смотрю в указанном направлении и замечаю, что мужчина за соседним столиком действительно смотрит в сторону Риты с большим интересом. Ей не показалось. «Да, он действительно тобой заинтересован», — подтверждаю. «Уи!» Тихо радуется, сжав кулачки. «Танюшка, милая зайка, дай мне ключи от твоей квартиры на всякий случай. А то в моей праздник под названием «Срачельник». Не могу я привезти туда мужчину. Я же в горы собиралась, весь свой гардероб перелопатила. Там мои трусы, парашюты и телефоны повсюду разбросаны. Позор, позор. А у меня уже ой как давно секса не было. Вибратор стерла в хлам». «Так, не хочу слышать эти личные подробности. Бери, ради бога. Ну а мне куда идти?» «Как куда? В мою квартиру». «Ладно». Вздыхаю устало. «Меня редкими лифчиками не напугать. А я уже хочу прилечь. Голова что-то кружится». Мы обмениваемся ключами, и я встаю с места. Мужчина, который пялится на Риту, приободряется. «Танюшка, я этого никогда не забуду. Честно, с меня Магарыч. И еще пообещай, что я стану крестной мамой твоего малыша». «Иди уже, знакомься». Майор Каверин. Долго, однако, сижу. Уже жопа в кирпич превратилась. По лестнице спускается бабка. Ага, та самая, что меня выперла из подъезда тогда. «Здравствуйте. А вы к кому?» Спрашивает она вежливо. «К Татьяне Васильевне». Бабка оглядывает цветы и тортик и с прискорбием сообщает. «А нет ее, уехала». «Далеко ли?» «В горы собиралась, с подружкой». Ясно». «Я могу передать ей подарки», — предлагает соседка. «Как только вернется. А вы представитель родительского комитета?» «Нет, у меня нет детей». «Какая жалость. А ведь возраст-то подпирает. Пора бы уже и о потомстве подумать». «По-вашему, я уже стар для размножения?» Вздергиваю бровь. «А вы тоже биолог?» «А как вы догадались?» Спрашиваю язвительно. Бесит эта старая грымза. Вынюхивает информацию, чтобы по всему двору растрепать, что к Рыбкиной приходил мужик. Обсмаковать детали с такими же любопытными старухами. Зато свидетели они ценные, поэтому я к ним отношусь с огромным терпением. «По сленгу поняла», — объясняет старушенция. «Давайте, я передам цветочки». Тянет сухие клешни к презентам для Танечки. «Когда рыба моя вернется, неизвестно, надолго ли в своих горах застряла?» Перед глазами встает картинка, как Таня-альпинистка лезет на гору, повиснув на веревке и ловко орудуя ледорубом. Ее красивая попка, обтянутая оранжевым комбинезоном. Все, хватит. Я не хочу, чтобы у меня был стояк в присутствии старой козы. Запишут еще в геронтофилы. Цветы и торт все равно пропадут. Пусть уж лучше бабка заберет. С трудом верится, что она все передаст Рыбкиной, но вдруг совесть проснется. Скажите, что Алексей приходил и Андрюшке привет передавал. «Что за Андрюшка?» Бабка становится в стойку, явно услышав незнакомое имя. «Танин сынуля». «У нее есть тайные дети?» У бабули чуть вставная челюсть не выпадает на пол. Вовремя она придержала ее пальцами. «Один только, но он уже мертв. Не беспокойтесь». «Какое горе, какое горе!» — качает головой. «Я все передам, Андрей, вы не волнуйтесь». «Алексей», — поправляю я. «Вот как пить дай, забудет мое имя, а Таня будет голову ломать, что за тайный поклонник к ней приходил. Или не тайный, небось уже нашла себе кого-нибудь. Такая красивая рыбка не может долго плавать в одиночестве. Кто-нибудь да присоединился к ней, пока я в больничке загорал». Ревность опутывает меня с головы до ног противными липкими путами. Невольно возникает вопрос, а точно она в горы с подружкой отправилась? Может, с другом? Какой-нибудь горный козел сейчас смотрит на попку в оранжевом комбинезоне, пока она покоряет вершину. Кровь мгновенно вскипает. Убью нахер. Спасибо. До свидания. Прощаюсь с бабкой и спускаюсь по лестнице. В подъездных дверях сталкиваюсь с теткой, которая кажется мне смутно знакомой. Где я видел ее уже сегодня? После травмы головы мне вообще-то нельзя напрягать мозг, но все равно прокручиваю события дня. Видел же, ну? Тетка тащит за собой мужика, который меньше ее раза в два по комплекции. Что ж, любви все килограммы покорны. Я знаю как минимум трех мужиков, которым нравятся пышки. Каждому свое. Я вот от худеньких килечек балдею. Пропускаю парочку и завидую им по-хорошему. Между ними образовалась такая бешеная энергетика, что становится ясно, они идут трахаться. «Дом только не разнесите», — обращаюсь к ним мысленно, «а то килечке негде будет жить». Хотя я мог бы дать ей временный приют. Таня в моей просторной квартире. Заманчивая идея. Надо было бабке номер телефона оставить, чтобы звякнула, когда Танюха приедет. Что-то я протупил. Возвращаюсь, чтобы отыскать бабку и сунуть ей в руку клочок бумаги с номером. Но вдруг вижу, что дверь в Танину квартиру захлопывается за страстной парочкой. Какого хрена?